мысли и сосредоточенно вспоминая все, что случилось сегодня вечером. Ма вызвонила ее на работе, попросила приехать обязательно. «Что-то с отцом?» — вздрогнула Дара. «Успокойся», — отрезала Ма. «И приезжай, говорю тебе». Когда Дара приехала, мама ее долго кормила и все ходила по кухне, хрустя пальцами. Дара ела и поглядывала на нее. Ей казалось, что пальцы ее вот-вот рассыплются по полу. Братец, ее сводный братец, дома, как всегда, отсутствовал. «Не натворил ли чего на этот раз серьезного?» — соображала Дара. «Только я-то чем могу здесь помочь? Деньгами? Не хочет просить у отца? Вряд ли. Сказала бы по телефону». Ма включила кофеварку, и пока та шипела и стреляла сжатым воздухом, выдохнула, словно из последних сил, сдерживая то ли крик, то ли рыдание. «Он ушел к другой женщине!» Дара не сразу поняла, что речь идет об отце. Сначала подумала: «Братец?» Да он женщин и не считал никогда. А потом только закралась и сразу обдала жаром. «Отец!» Первое чувство было нехорошим. Первая мысль была о возмездии. А потом все летело и летело куда-то дальше, раскручивалось, как спираль, пока Дара все шире и шире открывала глаза, снова сужала их от яркого воспоминания, нахлынувшего так внезапно и обдавшего стыдом. Совсем недавно в ее жизни возникло приключение. Это было что-то ненастоящее, нереальное, что-то между Василисками Гофмана и зеркалами Гессе. Она повстречала двойника, провалилась в бездонный его взгляд и едва-едва вынырнула, чуть не захлебнувшись в неожиданном наплыве безумия или страсти. В этот день она заходила последний раз домой, нужно было поговорить с отцом о документах. Они сидели на кухне и пили холодное молоко. Дара боролась тогда со своим безумием. И вдруг, взглянув на отца, опустила глаза. Ей показалось, что он понимает, что он чувствует то же самое. Его взгляд убегал куда-то сквозь стены, сквозь Дару. И что-то он видел, наверное, в этом пространстве, потому что губы вздрагивали поминутно отблеском улыбки. Все это длилось секунду. Потом они снова заговорили, азартно, жадно, о перспективах лондонских Дарьиных начинаний, о предстоящей поездке. Но теперь вспомнилось так отчетливо, что, выходит, Дара все знала давно. Так, наверное, вспоминается жизнь перед смертью. Мозаикой складывается протяженность судьбы, вовсе не из тех событий, которые ты считал все это время главными. Смещаются акценты, открывается тайный смысл. Свистопляска воспоминаний прервалась в тот момент, когда Дара вновь подняла глаза на Ма. Та как-то вся сникла, постарела, под глазами появились черные круги. Отцу не жаль ее? Она ведь спасла его когда-то. Вытащила после смерти ее настоящей мамы. Дара всегда знала, но, по крайней мере, ей всегда хотелось так думать, что их связывает вовсе не любовь, а огромная его благодарность за жизнь, которую ему возвратили, за Дару, которую спасли от бездонных провалов черных ночей. «Как?» — спросила она наконец. «Как это ушел?» «Сама не знаю», — глухо сказала мама. «Ничего не понимаю». «Когда?» 3 дня назад». «Антон в курсе?» «Знает. Да ему что? Лишнее только повод напиться. Ты ему звонила?» «Секретарша все время отвечает, что его нет. Тебе он сам собирался сказать. Я не знаю». Ее плечи вздрогнули, и Дара тут же подлетела, обняла.